Кгхахаха, да нихера, вообще-то это как раз попадает в разряд катастроф при десантировании, будет чем в личном деле отметиться. Еще один существенный недостаток спасения жизни полкового командира, его ждет принятие решения и обмозгование сложившейся задн. Ситуации, равнодушно подумал Джексон, обозревая воцарившийся около него беспорядок. Во время крушения скаттер, вероятно, задел носом какое-то препятствие, после чего его занесло и перевернуло на крышу. Вокруг неуклюже шевелились солдаты, одни уже отстегивали манипуляторы и пытались отделиться от лежащих в повалку соседей, движения кого-то еще были скованы пеной, а кто-то и вовсе вверх ходулями оказался, ребристой поверхностью неостальных ступней поблескивая. У всех вроде бы режим жесткого сопротивления сработал как надо, повреждений, опасных в данный момент времени для жизни, на мониторинге не обнаружилось ни у кого. Повернув голову, Джексон осознал, что с выводами он поспешил. Где при падении челнока выживет морпех, там обычно уцелеет и пилот, морпеха доставлявший кресла и противоперегрузочные костюмы, какими только системами безопасности не оборудованы. Но сейчас вместо кабины скаттера просто зияла огромная дыра, в которую с шипением выходил черный дым, а размозженная неостальная перегородка была изляпана кровью. Ценой своей жизни пилот посадил челнок относительно мягко, но какой от этого профессионализма, спрашивается, теперь толк. В неверном свете аварийного освещения полковник отыскал свой цепеши, предоставив солдатам возможность самим выбраться из потерпевшего крушения аппарата, несколькими ударами выбил и так уже почти оторванный кусок обшивки, освобождая себе дорогу через выпотрошенную кабину. Джексон шел сейчас по приборам, лицевой щиток СМС полковника был расколот, отвалился небольшой фрагмент как раз в месте старого повреждения, а оставшуюся часть полусферы занимала паутина трещин. Теперь уже все равно, более никакая зараза Адаму была не страшна. Командующий гарнизоном медленно поднял щиток и попытался вдохнуть полной грудью. Получилось не очень, когда ветер дул со стороны каньона, запах гари забивал глотку. Крутились лоскутья пепла, несомого потоками горячего воздуха, огонь, вырывавшийся из разбитых воздушных судов, охватил сверкающей короной весь южный горизонт. Джексон пошатнулся, но остался стоять, вонь горящей синтетики, разгоряченного металла и горелого мяса, продукты горения виспена, миазмы химикатов ударили всем спектром чувств по носоглотке, уже привыкшей к ровному безвкусию дыхательной смеси. Подбитый челнок вынес их в точку, совершенно противоположную от того места, где происходила эвакуация. Отсюда, с северной части периметра, было видно, что радарная вышка южной секции осталась в целости. А вот те здания, что во время атаки потрепало наибольшим образом, ударной волной практически сдуло. Со стороны каньона обшивка с лабораторного корпуса была прорежена, а прокинутые КСМ лежали тут и там, задрав бурые ходули к неприветливому небу. Давид 2 же стоял практически нетронутый, его спасли от участи быть перевернутым корпуса пристроек ангара и максимальная устойчивость траков. И конечно, повсюду лежали искореженные скафандры, ставшие импровизированными могилами для солдат. Джексон почувствовал себя так, будто агент 3 снова залезла к нему в мозг, только на этот раз не ради сбора данных, а для превращения ЦНС в месиво. Вызванные этим зрелищем чувства очень напоминали полковнику первые, самые страшные минуты атаки на базу. Отчаяние неопределенности, когда решительно невозможно осознать, что же все-таки происходит вокруг, вот что угнездилось в мозгу Адама, хоть он и понимал отлично, что стало причиной их падения. Он с горечью понял, что выжить не имел возможности никто. Части тел солдат, что летели в последних челноках, разбросало на огромной площади. Множество отрезанных конечностей валялось по окрестностям, у других были раздавлены корпусы и СМС, что свидетельствовало о страшной силе удара. Нижняя часть одного бедняги была превращена в фарш с металлической стружкой лопастями рухнувшей баншеротеры, которые уже замедлили ход и прокручивались на одном только инерционном моменте. Джексон быстро окинул взглядом тела и, не обнаружив признаков жизни, больше не обращал на мертвецов внимания. Гораздо больше теперь его занимали зерги. Нет, ни сотни три зергов новых модификаций, что истекали лимфой на подходах к ЙОП-103, те проверенные временем воздушные единицы, что рассредоточились по ближней орбите. Размеренно покачивали крыльями хозяева стай, пузырчатыми дирижаблями скользили надзиратели, губители, прямо как кибер-осьминоги из кинематографического старья времен Старой Земли 38-й, парили в искажениях электромагнитных полей, Даже классики вроде «Стражей» место под гравикуполом и в окрестном космосе нашлось. Когда Джексон снова отыскал Андромеду, то не увидел ее. Крейсер затерялся в блеске огня гаусс-зениток и мельтешащих вокруг него зергов. Джексон заставил себя сфокусировать взгляд на окружающем корабль фоне и увидел то, что до сих пор его сознание отказывалось признать и обозначить по имени. Сгущение пространства-времени давно уже, в первые наносекунды схлопнулось, оставив после себя другое небо, такое же безмятежное и лишенное шрамов, но половину которого теперь занимал он. Темно-охровое бескрайнее пространство купола сверкало влажной броней и острыми гранями шипов. Небосвод парой миль выше Андромеды по линии горизонта сложился безумным переплетением плоти. Безглазая и бескрылая рогатая муха с щупальцами вместо лап, отъевшаяся до размеров хорошего астероида. Живой организм вчетверо длиннее любого крейсера серийного производства. Королевский Левиафан. Один за другим солдаты выбирались наружу, складывали забрала шлемов и подставляли бледному солнцу, что готовилось войти в тень космического гиганта, свои изможденные лица. Они смотрели на это воплощение разрушительной мощи Роя и молчали. Смотрели на казавшийся теперь ничтожным островок света Андромеды, левый борт которой уже лишился щитов и занимался огнем. Вверх от крейсера гипнотически медленно пополз столб черного дыма, все еще подчиняясь гравитации купола, оборачиваясь сверху подобием гриба с клубящейся шляпкой. Гертман подошел и встал по левую руку от полковника. На какую-то долю секунды он казался пораженным. Очевидно, за системой мониторинга во время отлета капитан не следил, но ему не потребовалось много времени, чтобы понять, что за катастрофа здесь произошла. Он был профессионалом, как и все собравшиеся здесь. Да и трехкилометровое чудовище сложно было не заметить. Гулкой поступью к командиру приблизился Винсон. При отсутствии в поля зрения боевых единиц противника почти такой же равнодушный, как обычные рисоцы. Один из морпихов, которые прикрывали отход, практически на четвереньках покинул остов с катера и тут же его вывернуло наизнанку. Хорошо еще, что шлем успел открыть. Кое-как солдат вытер губы тыльной стороной манипулятора и замер, уткнувшись в небо немигающим взглядом, до скрипа сервомоторов сжимая рукоять ТФ-2. Чар атакует 39-й. Кое-как выдавил из себя он. Джексон скосил глаза, рассматривая всех этих людей, прибитых чувством обрушившейся на них полной, абсолютной катастрофы. Неужели они и вправду избежали гибели от когтей зергов и в огне крушения только затем, чтобы окончить свои дни на пыльном планетоиде, по умолчанию не способные оказать этому врагу достойного сопротивления? Неужели солнце через каких-то 3 часа сядет над братской могилой, где не ставят памятников и не рыдают безутешные вдовы, и о Джексоне с его командой никто больше никогда не вспомнит? Вполне возможно, коротко подумал Адам. В реальной жизни иногда такое происходит, и называется это изменчивостью фортуны. Роняя по пути то, что пряталось под поврежденным участком брони снизу, искрящиеся болванки подов, цельнометаллические плиты перегородок и стоявшие в разгерметизированных ангарах машины, Андромеда медленно совершала маневр разворота, но вовсе не для того, чтобы произвести выстрел из ускорителя частиц. Этот акт агрессии против Левиафана был бы чистым безумием. Андромеда и так вела огонь из всех оборонительных орудий, так что королева клинков, очевидно, решила, что одно появление ее личного транспорта напугало людей недостаточно. Живот у полковника свело от ужаса, когда с оглушительным треском Левиафан дал залп из своей органической пушки. Фосфорисцирующий поток аргент-плазмы разрезал пространство в каком-то десятке метров от крейсера. Очевидно, выстрел являлся предупредительным и был накачан минимальной мощностью. А потом жерло основного энергетического канала Андромеды осветилось голубыми вспышками, и военные получили возможность последний раз в своей жизни насладиться великолепным зрелищем, сверхсветовым прыжком боевого крейсера. Замерцавшие спустя секунду огни ММС-привязки были гораздо слабее, чем излучение, льющееся из прямоточного стержня реактора, но маяки были раскиданы по всей обшивке и придавали крейсеру сходство с ночным небоскребом, освещенным точками жилых блоков. Затем голубой свет разом окутал корпус судна, и оно исчезло. Казалось, что крейсер просто выпал в параллельную вселенную. «Легкого вам прыжка, Андромеда!» – тихо пробормотал Джексон. Полковник опустил глаза и увидел, что держит свой гаусс в одном манипуляторе, уткнув его стволом в землю. Когда он успел допустить сию небрежность, Мозг отвечать отказывался. На ум Джексону пришла одна из его первых попыток по сборке цепеша и его чистке. «Мда, сейчас еще вся жизнь перед глазами начнет проноситься», — раздраженно подумал полковник. «Мальчишество, право слово, они ведь не вернутся за нами, сэр», — грустно улыбнулся из-под усов Гертман. «Нет, капитан», — покачал головой Адам, — «не вернутся». Киттар принял единственно верное решение. Хоть кого-то еще с планетоида вытащить уже не было никакой возможности, а эвакуационные протоколы оказались невыполненными. Только два челнока с грузовых ворот достигли Андромеды, а из подбитых на втором этапе отправки ни один челнок, кроме их скаттера, не сумел приземлиться должным образом. Джексон посмотрел на горящий медевак в дальнем конце периметра, который поднялся в воздух сразу после них. Из гигантского костра торчал только хвост с выведенной каллиграфическим почерком надписью «Прикуси пулю» под бортовым номером. Считая тех людей, что остались в опечатанном шестом блоке, в таких вот транспортниках и стенах ЙОП-103 погибло без малого 2000 душ. 20 сотен отцов и матерей уже никогда не вернутся к своим, 20 сотен ученых и военных, объединенных служением на благо протектората и доминиона тиранов, если уж на то пошло, и хорошим, очень хорошим заработком. Люди Джексона были закаленными в битвах воинами, повидавшими многое и заточенными лишь на одно – выживать в экстремальных условиях биологического заражения, истребляя зергов. Они устраивались нести службу на секретный объект в основном по собственному желанию, осознавая, что риск велик, но и награда за него солидна. Такие люди встретят свой конец, до последнего огрызаясь в инопланетную погонь ураном и огнем, и Джексон имел право гордиться личным составом своего бывшего гарнизона. А вот этих двух морпихов Киттера было просто жаль. И остальных его людей жаль, летчиков и морпихов, которые погибли ни за что, просто подвернувшись королеве клинков под раздачу, которые, исполняя свой долг, бросились спасать братьев по оружию, но так и не смогли ничего изменить, сложив головы из-за интриг консульства. Какого дьявола наш подглядывающий Том не засек точку развертки? Подал сзади голос морпих, до этого прочищавший желудок. Какого дьявола он ошибся с прогнозом? Какого дьявола? Его натрясывало. Еще бы, боец уже готовился хлебать дешевое пиво в казарме крейсера, демонстрируя свежие шрамы и похваляясь перед сослуживцами, как они вдвоем с напарником вытащили из пекла задницу целого полковника. Но такое понятное и будничное желание неожиданно столкнулось с непробиваемо гранитными реалиями сектора Капрулу. «Очухался, солдат?» – безразлично спросил Джексон. Рисоцем этот морпех точно не был, можно было даже не опускать щиток для просмотра идентификационной голограммы с его именем и личной информацией. Какая к протосским монахам уже разница, как его там зовут? «По крайней мере, я умру, зная, что вы тоже все сдохнете», – буркнул мародер. «Мы тоже тебя любим, Твеник», – кисло ответил морпех по соседству. «Напоследок признаюсь, я тебя всегда терпеть не мог. Сгори в аду и на всякий случай иди нахуй. Ты тут дохера самый умный, что ли?» Мигом взъярился гранатометчик, ненароком подтверждая стереотип о взрывном характере братьев, облаченной в СМС-660 карательной модификации. Он не мог ошибиться. «Системы чрезвычайно надежны, наш штурман один из лучших», — снова подал голос морпех с крейсера. «Казалось, еще немного, и он ляжет на землю, свернется калачиком и начнет раскачиваться из стороны в сторону, обхватив манипуляторами ходули. В другое время Джексон много кредитов был бы готов отдать за подобное зрелище. Что нам делать, сэр? Что нам делать теперь, блять? Хотя, быть может, полковник и погорячился насчет спокойной встречи своего конца с солдатами. Неизвестно, сколько потрясений подряд должен испытать хваленый маджанский морпех-доброволец, чтобы слететь с катушек до состояния головореза, когда любая угроза только в радость, раздувает чувство азарта и горячит кровь. Но этот предел должен быть у каждого, и, судя по выражению лиц, отдельных солдат истерика охватила всерьез и надолго. «Бля, полковник, сэр, не хотел я говорить очевидное и прослыть нытиком, как один мой знакомый мародер, но все здесь присутствующие теперь прописаны в мегаполисе полный П», — усмехнулся Энлис, до этого молча рассматривавший Левиафан. «Теперь уже официально, на трех верительных грамотах или еще какой подобной херне прописаны». Когда морпех разразился булькающим смехом пополам с кашлем, терпение Джексона, изрядно подточенное преждевременным выходом Левиафана в реальный космос, лопнуло. «Молчать, мы налажили, и вам придется с этим смириться, ясно вам. У нас всего одна попытка была. «Чего вы еще ожидали?» – заорал полковник. «Это только в кинематографе агитационном честному морпеху все в последний момент удается, пора уже запомнить. Так что всем заткнуться и прекратить вести себя подобно долбоебам малолетним, пока я думаю». Быстро исчезающее выражение ужаса на лице параноиков сменилось замешательством, и Джексон счел, что его слова пока что возымели должный воспитательский эффект. Гарси с выражением полной безнадеги на лице попытался сесть на землю, но тут же встал снова, сморщившись от боли в коленной чашечке, чем и привлек внимание капитана. А Рингтон-то куда пропал? Погиб. Еще при налете муталисков отдал концы, сэр, буркнул медик. Гертман медленно кивнул. Лишь один человек из его оперативной группы пока не сгинул в неразберихе, воцарившийся на Йоп-103, и капитан отошел в сторону, устало потирая переносицу. Не замечая ничего на своем пути, он чуть не столкнулся с тем, про кого Джексон уже и думать забыл. Госс, выбравшись таки из задымленного челнока, с любопытством огляделся. Он шагнул в сторону от Гертмана, чтобы оценить масштабы приключившейся беды, и, видимо, оценил, поскольку задрал голову и спросил почти скучающим тоном. Народ, я правильно понял, что у нас начинаются по-настоящему крупные неприятности. Еще какие, брат Морпех, еще какие. Это же единственный и неповторимый Левиафан-1, легендарный флагман Улья. Пробасил Винсон, мечтательно уставясь вдаль, на предмет обсуждения. Громадина-то какая, это будет воистину легендарный трофей для моей силы превозжигания. Хера ты оптимист. Даже для Госса это, пожалуй, слишком будет, чуть не подавился Гарси. Не выйдет. Я гарантирую, что королева клинков на борту, а она не просто крутой теп, она, самый мощный псионик из когда-либо существовавших. Высший, 10-й ранг был по доминионской шкале, когда она человеком еще только являлась. Винс, мы просто не на таком уровне, чтобы расхаживать у этой хери перед глазами как ни в чем не бывало. Даже не надейся сунуться к ней на дистанцию огнеметной атаки и сжечь. Черта с два у тебя это выйдет сквозь гравитационный колпак. Почему? Вроде бы искренне удивился Винсон. Твоя плазма, те же протуберанцы звезд, а они гравитации очень даже подвержены, Винс. Материя это форма, а не энергии. Осознав, насколько странно смотрится со стороны подобный диалог, медик отмахнулся. Не еби мне мозг, ты рисоц. Тебе должно быть похер на такие вещи. В эту секунду монументальные щупальца Левиафана вспороли атмосферные слои, генерируемые тиранским процессором. С грохотом они принялись вгрызаться в планетоид по всей линии горизонта, пульсируя и сокращаясь, как живьем прижигаемые черви. Земля под ногами военных ощутимо содрогнулась. Несомненно, личный транспорт Ее Величества производил швартовку к планетоиду, который был всего-то в полтора раза шире его в диаметре. Солдаты загомонили, заорали, припадая на одно колено и обшаривая все вокруг себя стволами цепешие, внимание на крик полковника практически не обратили. Джексон, передернув затвор, дал короткую очередь поверх шлемов солдат, и страсти маленько поутихли. Конвульсии щупалец прекратились, грохот замер, приглушенный расстоянием. Постепенно всеобщее внимание сосредоточилось на том, кто во время устрашающего действия, что осуществила неописуемых размеров тварь, спокойно стоял на своем месте, оперевшись на С-14. «Ха!» — улыбнулся Госс, излучая собой прямо-таки железобетонную уверенность. «Не знаю, как вы, ребята, а я вот лично ожидаю от королевы клинков вполне себе божеского обращения. Чего-чего?» Малость обалдев, обернулся к нему Гарси. «Что ты сказал?» — тихо спросил Джексон, поднимая медленно ствол винтовки. Только сверхчеловеческое усилие помогло ему сдержаться и не выстрелить Гассу в голову сразу после того, как он закрыл рот. Мимикриды обычно не раскрывают себя в устной форме. Ну, кто знает, может, мы даже официальной аудиенции удостоимся. Остальных-то она сбила ведь. Чем это ты? Теперь уже заинтересовались все, на какую-то секунду позабыв про скрежещущую перекличку твари, что летали под куполом. Есть такая история про формальную логику, медленно, словно разговаривая с недалекими идиотами, принялся объяснять Винсон. Сидел рыбак на берегу каньона Саринга. Подошел турист и думает, подшучу-ка я над ним. Спрошу, ловится ли пресноводные цефалоподы сегодня. Если ответит не ловится, скажу, такой деревенщина даже цефа поймать не может, а если ответит ловится, то скажу, такому деревенщине только цефов и ловить. С такими мыслями подошел турист к рыбаку и спросил ехидно, ну как, ловится цефа сегодня. На что рыбак ответил, иди-ка ты нахер отсюда, милейший. после чего шарахнул туриста пси-разрядом и сбросил тело в каньон. Пока солдаты размышляли, какое отношение имеет сказанное Гассом к происходящему, совсем иные мысли занимали Джексона. Какого дьявола лазутчик, если Госс действительно им являлся, теперь это им загоняет. Они ведь уже обречены, так к чему продолжать над людьми измываться, а ведь хочется какой-то маленькой частичке сознания не просто сдохнуть посреди планетоида, а сдохнуть героически, сдохнуть за что-то светлое, возвышенное. Но полковник отчетливо понимал, что все эти этические метания в данный момент не имеют значения и являются первостатейной херней. Вселенной насрать, за что ты погибаешь, ты просто перестаешь осознавать себя как ее часть. Что-то я вообще не пойму, к чему ты это сказал, наконец резюмировал Гарси. Вы думаете, что можете предсказать поведение королевы клинков, но она просто не будет отвечать на ваши запросы, пожал плечевыми щитками Госс. Она всегда поступает по-своему, не реагируя на внешние раздражители, что ей тираны подсовывают. Королеву нельзя переиграть, потому что она откликается только в рамках своего собственного хитрого плана. И если вам кажется, что она сделала нечто просто так, будьте уверены, это не случайная комбинация событий. Для королевы клинков это осмысленное действие, которое суть еще одно движение к цели, в противном случае вся наша мелкая возня ей нахер сдалась. Солдат в небрежном жесте обвел манипулятором периметр. Если кто не заметил, мы здесь как на ладони, и ни один муталиск до сих пор не спикировал к нам и не разнес усиленным зарядом с максимальной дистанции. По транспортникам остальным твари королевы клинков жахнули, на вылет пробило. Вон обломки лежат, а нас по касательной задело. Интересно, день начинается, а, господа, вроде бы он говорил разумные вещи, сотрудники гарнизона не раз сообщали полковнику за сегодня, что зерги ведут себя иррационально. Тем не менее, Джексон делал свою работу так, словно зерги атакуют как обычно, с абсолютной беспощадностью и без каких-либо планов на людей, кроме их переработки в биомассу. Сделав несколько быстрых вдохов, Адам разжал палец на спусковой скобе. Он прав, отчасти, как минимум. Королева клинков уберегла вас, расхохотался второй, более уравновешенный морпех Киттера. Что дальше? Зерглинги вместо того, чтобы вцепиться в горло на дистанции рукопашной атаки, морпихов вылизывать будут кидаться, как щеночки. Не могу согласиться, полковник. Нам просто сильно повезло выжить при крушении. Пилот был что надо, земля ему пухом. Гертман злобно уставился на взявшего курс к планетоиду надзирателя. Нас здесь не замечают лишь до поры до времени. То, что мы бродим на периметре, не представляет для королевы клинков никакой угрозы. Как только Левиафан высадит первые наземные группы и примется занимать лабораторный комплекс, нас прикончит по ходу дела, не отвлекаясь от основной цели. Находка все еще нужна королеве клинков. Даже если при помощи людей она выцепила немало интересной информации о новых особях и штамме в целом, ее троянский конь сам по себе представляет ценность, иначе она могла бы собрать все необходимые данные через сеть надзирателей, а потом включить самоуничтожение лаборатории, даже не думая прибывать сюда лично. Чтобы королева клинков не искала, оно скоро окажется в ее распоряжении. Джексон знал, что Керриган теперь обладает вполне человеческим сознанием, он лично работал с ней. Случалось за последние полгода, что она даже отпускала умаджанские силы, попавшие в смертоносный котел ее войск и более не представляющие угрозы. Но сегодня этого произойти не могло. Королева клинков не дура, она не захотела рисковать и отпускать остатки гарнизона, если вдруг кто заражен. Вирус мог из переполненного карантина Андромеды вырваться, мог быть разнесен по тирранским мирам и достаться научным фондам, два транспортника или 12, существенная разница. Или сам подопытный сбежал под видом одного из солдат, если у Керриган что-то с ним не заладилось. Да епт, медики ОСТ так быстро огнестрел не латали, как этот говнюк сам себе новую башку отращивал. Полковник бы не удивился, если найденный в самом деле был способен обдурить рой, сама суть которого состояла в изменении живой природы. А если Госс прав и королева клинков упрямо давала командиру базы шанс спастись, подбила именно его челнок несерьезно, чтобы они дотянули до земли. Наверное, менее трезвомыслящему человеку этого было бы достаточно, чтоб увериться в собственной неуязвимости до личной встречи с ее величеством. Личина чьи потроха на гриле. Если так, то стоит ли потрепыхаться еще немного? С недоумением подумал Джексон, оглядывая негромко переговаривающихся людей. Шесть морпихов, два мародера, огнеметчик, медик и двое тяжелых стрелков, плюс сам полковник в качестве командира. Полноценный боевой взвод, лабораторию, оккупированную зергами, у Мадже теперь ни за что не отбить, но командир базы имел право отдать приказ о ее самоуничтожении. Генеральный штаб дал ему это право, и, видит верховный разум, он правом этим воспользуется, нравится это солдатам или нет. Ребята, доблестные орлы у маджанского протектората, и так далее, и тому подобное. Джексон поперхнулся. Начало вдохновляющей речи перед финальным сражением он себе никогда не представлял. Слишком быстро может оборваться жизнь морпеха на полях сражений Капрулу, чтобы подробно расписывать ему все то, за что солдат проливает пот и кровь. Не так моральный дух и терпимость к боевым потерям поднимают. Не таким образом и тем более не в военное время. Тем не менее, Адам продолжил. «Слушайте меня, парни». Строгий, полный уверенности в себе голос привлек внимание солдат, и они замолчали, повернув шлемы к вышедшему вперед командиру. «Те, кто не имел удовольствия служить под моим началом, слушайте особенно внимательно. Ядерного оружия в ЙОП-103, конечно же, не было. Давно было рассчитано, что даже если о секретной лаборатории прознают какие-то враждебные силы, то в случае нападения они будут действовать небольшими группами, стараясь не привлекать внимания и не объявляя у Мадже полноценной войны. Налет доминионцев полугодовой давности – лучшее тому подтверждение. Такая простая, но крайне надежная вещь, как логика, как и во всех остальных разработанных для лаборатории ЙОП протоколах безопасности, обделила гарнизон фирменным оружием тиранов, но, внеся кое-какие изменения в двухмодульный реактор, командир базы мог устроить термоядерный взрыв мощностью до 30 мегатонн. Что же до адъютанта, то он не подорвал всех немногих выживших вместе с планетоидом лишь потому, что был взломан, то ли трей, то ли зергами. Но если полковник отдаст ему приказ через подключенный к сети пси-контур личного скафандра, он обязан будет Джексона послушаться. Это взломать невозможно, самое ядро его синтетических мозгов, без протоколов сдерживания по этому так называемому нулевому закону робототехники ни один аютант работать с людьми не возьмется. Полковник войск биозащиты у маджанского протектората Адам Джекевич Джексон, и я разбирался в науке ровно столько, сколько требовалось для безопасности ученых, повысил голос командир базы. Не вошел бы даже в число специально обученного вспомогательного персонала, мыть пробирки, готовить образцы или кофе там более мозговитым коллегам подносить. Я ничего не смыслю в науке о зергах, но я смыслю в самих зергах. Удар новой артиллерии роя выворотил пласт покрытия неподалеку, и Джексон направился туда, стараясь не думать, насколько идиотским образом это будет выглядеть. «Парни, я не знаю, что королева Клинкова хочет сотворить с этим вирусом и конкретно с находкой, но она явно не сварганит из нее что-то разумное, доброе и вечное, даже с учетом того, что Керриган вдруг стала немного жалеть человечество после отсидки у нас. Воздух они уже перекрыли, так что эта летающая манда вот-вот начнет высадку войск и оборонительных структур». Джексон поднялся на плоскую глыбу, возвышаясь перед своими подчиненными теперь где-то на две головы. «Мы можем стоять здесь и принять смерть от зубов роя, а можем вернуться в лабораторный комплекс, пробиться к ближайшему узлу связи и сделать нечто очень, очень глупое». Параграф 87 Колонизационного устава безопасности, раздел «Сдерживание инфекционных агентов класса ВИВИ-сектор» деловым тоном отчеканил Гертман. «Если удержание комплекса военным представительством у Маджи невозможно, а распространение инфекционного агента угрожает мирам протектората, база вместе со всем персоналом и объектами исследований подлежит самоликвидации». «Спасибо, капитан», — кивнул Джексон, беря цепь на изготовку, в оба манипулятора. «Все ведь понимают, что сейчас именно такой случай, сэр, то есть мы или погибаем героями в пламени термоядерного взрыва, или выживаем, по милости ее величества превращаемся в какую-нибудь элитную группу зараженных морпехов, наделенных даже, возможно, самоосознанием, и становимся свидетелями того, как королева Клинков при помощи этой находки выпиливает всю жизнь в галактике методом научного зомби-апокалипсиса», — уточнил Энлис. «Мда, а выбор-то невелик», — сдержанно отозвался Гарси. «Что, второй вариант звучит вполне многообещающе», — пробормотал первый мародер. «Лично предпочту в первых рядах и на стороне, где больше союзных единиц, Армагеддон встретить. Выпуски новостей с Агри уверили меня в том, что это чертовски весело. Наполнение одного челнока, одного, сэр. Против всех обитателей королевского Левиафана, в красноречивом жесте другой морпех тыкнул металлическим пальцем вверх, закидывая С-14 себе на плечо. «Вы это серьезно? Насколько я слышал, полковник Джексон серьезен всегда, и я лично с ним солидарен. Быть может, сейчас настало самое время, чтобы перенять немного опыта у беспредельщиков вроде рейдера Фрейнера». Солдат с Андромеды проверил крепление своего оружия и перевел его обратно в боевой режим. «Если у плана королевы клинков и должен быть существенный недостаток, то это будем мы. Бы предпочел положиться на милость королевы и подождать», — с сомнением в голосе проворчал Гос. «Но, мать ее за тентаклю, если у Керриган так микроконтроль развит, нас все равно к ней через 10 минут доставит. Давайте что ли попробуем. А радарная вышка на периметре разве не подойдет? На открытом пространстве у нас нет никаких шансов», — отрезал Джексон. «Не буду юлить, в лаборатории тоже мизерные, но дома, как известно, и стены помогают. Навряд ли она станет палить по основному корпусу залпами с Левиафана, надеясь нас зацепить. Черт знает, где эта находка может оказаться. Кто знает, может, сейчас прямо она находится среди нас, а...» Джексон, не удержавшись, скосил таки глаза на Госса. «Если мы инициируем самоуничтожение обоих ядер реактора, найденный не будет нам мешать. Я понимаю это так, что в его плане заставить королеву клинков увериться, что он погиб в роскошном взрыве. Знаете, сэр», замявшись, произнес мародер справа, «мы ведь с Твеником те еще специалисты по взрыванию всего и вся к чертовой матери. Нас не просто удивить, мы так все взорвем, что вы выпадете в осадок», ровно пообещал Джексон, разворачиваясь к остальным бойцам. «Тираны, вы хотите вывести Роя из игры? Хотите лишить его находки, от которой так старательно нас отгоняли все это время, и послать нахер саму королеву клинков со всеми ее хитрым планами? Да, черт возьми». Почти синхронно рявкнули Инлис и мародер, только что спрашивавший про эффектность будущей детонации. «Раз так, нас есть шанс», — Джексон повертел винтовку в манипуляторах, опять показательно берясь за затвор. Игольчатый патрон заскакал по глыбе, на которой расположился ораторствующий Адам, и затерялся в пыли и бетонном крошеве. «Вам обещаю, джентльмены, историки будут писать книги о дне, когда такая неведомая херь, как находка, появилась на просторах Капрулу. Так что мы должны пойти и сделать так, чтобы на обложках этих книг красовался наш гарнизон, в полном составе. Мы всех этих тварей сделаем и всех уебем». Полковник, решившись, резко вскинул вверх сжатый кулак. Жест за счет известной всем присутствующим тяжести и силы манипуляторов СМС получился, прямо сказать, весомым. «Ну, вы готовы, к бою готовы». Потрясая оружием, взревело маленькое воинство. Пояснение к главе. 31. Лангольер, модификация муталиска, основа, биобомба, летун, бьет немного сильнее, менее маневренный, при падении здоровья до нуля падает на землю и самоуничтожается, нанося небольшой урон по площади сухопутным юнитам. Нуфсайт. 32. Плавильщик, улучшенный разоритель, основа, система ассимиляции, осадная единица с большим временем перезарядки и повышенным уроном, каждый выстрел отнимает малую часть здоровья. Спецспособность – воздушная взвесь фагоцитов, двигающаяся по прямой линии и наносящая небольшой урон всем единицам, что попали в него. Залпы плавильщика, попавшие в юнит, находящийся в облаке, наносят повышенный урон. 33. Исследование и провокация. Основа – стандартная цепочка грин. При появлении высокобронированных юнитов все боевые единицы противника автоматически концентрируют огонь на нем, а не на других ваших юнитах. «Чего вы на меня так смотрите? Я просто прикалываюсь. Вспомните Махач с Грин. Чё, Блэквотч не обращает внимания, мы валим Элизабет, а эти засранцы победу себе приписывают. Лол». 34. Инквизитор, воссозданный и улучшенный скрытень, основа, шип земли, бьет линией шипов, расходящийся конусом, чем дальше расхождение шипов, тем больше урон они нанесут, больше здоровья, перемещается под землей, для атаки вылезая наружу, не может атаковать цели на расстоянии рукопашной атаки. 36. Блядский юн, ведущие дегенераты, уебищная реклама, новости, просто пиздец. Но если серьезно, те, кто читал игру «Грехи по крыльям», помнит, за что я обозвал этот канал цирком с панями. Не так пропаганда работает, дедушка Менгск, не так. 38. Джексон смотрел и «Матрицу» тоже. 39. А как? Ке-ке-ке-ке. Вообще, хохма в том, Поведенческая линия Керриган во время событий Братвар почти в точности копирует мозгоголовых Бертона. После фразы «Я пришла с миром» обычно следовал геноцид. Сороковой, подглядывающий Том, жаргонное название любых радарных систем обнаружения. Ковбой против ходячих мертвецов. 5. Через полтора часа с момента атаки военные вплотную приблизились к точке невозврата. Люди, лишь чудом всякий раз избегавшие объятий мрачного жнеца, в то время как их сослуживцы купались в собственной крови, падали на землю с кишками, вываливающимися из их живота, оказывались расплавлены заживо. Эти люди были полностью готовы к своей последней, самоубийственной атаке. Не было больше нужды в словах и жестах. Каждое движение, каждый изгиб бровей и проблеск в глазах свидетельствовали о том, что умаджанцы не сдадутся и исполнят боевой приказ. «Вот такой настрой мне по душе!» — выкрикнул Джексон, тяжело спрыгивая с плиты. «Визор опустить, стимпаки вколоть, штыки наголо. Прихватим с собой столько тупых харь, сколько возможно. Пленных не брать». Морпех паникер Киттера пытался еще что-то возразить, но его мигом образумил напарник. «Снайдер, ты поддувало-то свое прикрой, лады, а еще собери свои печенку, позвоночник, яйца и ошметки своего крохотного мозга в единый набор и двинули спасать мир, пока еще ходулями способны шевелить. Пошел, на тебе левый фланг». Второй морпех перехватил тяжелый игломет поудобнее и затрусил по направлению к лаборатории. «На ловца и зерк бежит, летит», — усмехнулся Госс. Заметив недоуменное выражение на лицах соседей, он охотно пояснил. «Капсулы летят, говорю». И действительно, бока Левиафана запестрели облаками пара и брызгами лимфы, и вниз полетели десантные модули зергов, словно разверзлись небеса, обрушивая на планетоид насекомоподобную казнь египетскую. Капсулы падали по всему периметру, взрывая землю с грохотом, расплескивая тонны мерзкого желатиноподобного вещества. Из кратеров, оставшихся в точках падения, к людям уже бежали зерги, в одиночку и целыми стадами, исковерканные роем и потому неописуемо отвратительные представители фауны Капрулу. «Не, вы только гляньте, какая преданность своему делу!» «Распаляя себя», — завопил Госс. «Они всегда с таким азартом бросаются на наши штыки, что мне их даже немного жаль, ксеносы!» Ударяя погибелями друг об друга, зарокотал Винсон. «Поиграем!» Гулко захлопывались щитки, раздавалось шипение опустошаемых пневмошприцев, спрятанных под пластинами СМС. Еще секунду назад открывались пучины ада, выбрасывая в мир людей толпы чудовищных несокрушимых демонов, а в следующее мгновение, дернувшись, как на поврежденной голограмме, твари сменились ордой здоровенных, но безмозглых насекомых, которых растоптать, как делать нечего. Людей охватила первобытная ярость, мышцы налились энергией и недюжинной силой. Их бронекожа гремела, унося своих операторов все дальше от места крушения. Поливая врагов вдобавок к иглам отборными ругательствами, китторовцы вели огонь на ходу, выкашивая особо настырных зергов. Выстрелы гремели уже непрестанно, люди убивали тварей, будто продираясь сквозь некую монструозную дискотеку со светомузыкой, десятки простых, немодифицированных зерглингов, выскакивавших прямо под стволы, превращались в решето один за другим. Полковник точной очередью перебил хребет самому обычному гидролиску, после чего выпрыгнул из траншеи, где пробежал последние десяток метров, лишь затем, чтобы увидеть, как боец с чейнганом ТФ-2 падает, а осколки его забрала разлетаются в стороны из-за зазубренного шипа, ударившего в затылок на вылет. «Отсекают от радарной вышки, загоняют», — крикнул Гертман. В рации раздался вопль. «Стреляйте, стреляйте», — кричали сразу несколько голосов. Джексон быстро пробежался глазами по линии нападавших. Времени на размышления не было. Центральный шлюз в северной секции был ввиду общей эвакуации открыт, но внутри него еще оставались препятствия. Пробежав к бункеру и разворотив по пути гиблинга, Джексон отдал приказ гранатометчикам.